Глава 10. Микель. Ты можешь отдохнуть, Тион. На сегодня мы закончили. Я только хочу проверить Лексу и отправлюсь к себе, заверил я, устало потерев правый глаз. В отличие от меня, Тион не выглядел измотанным. Спину держал прямо, на лице выдержанное спокойствие и немного нахмуренные брови. Но Тиону пришлось наблюдать часами за тем, как я, сгорбившись за столом, разбирался с горами документов. В подтверждение Огненный пару раз моргнул, словно вынырнул из своих мыслей. Или, может, он умеет спать с открытыми глазами? Тогда провожу вас до покоев госпожи Лексы и затем уйду. Это не обязательно. Я провожу, — настоял он. Устало вздохнув, я не стал спорить, уже знакомый с этим тоном. Зашагал по коридору, а охранник практически бесшумно последовал за мной. Я привык к молчаливости Тиона, поэтому не пытался заговорить и не ощущал давления из-за повисшей тишины. Проблемы с Крионом и Советом вроде как поутихли, все шокированы и заняты думами о скором исчезновении нашего мира. Октавия оправилась от горя, и я попросил Лексу почаще составлять ей компанию. Забота о ней займет будни бывшей прорицательницы. Я потер переносицу, вспомнив недавнюю встречу с Каем. Вырубив Хела и бросив мне объявление о войне в лицо, он ушел. Я был достаточно благоразумен, чтобы не задерживать. Сын гипноса с армией кошмаров за спиной – худший из всех возможных врагов, а охваченный отчаянием, он и вовсе бесстрашен. Хел после этого не раз заявлялся ко мне, раздражая навязчивые идеи поставить Кая на место и встретиться с гипносом. Благо, Хел наконец присмирел, увидев, как Эринии притащили его шпионов. Точнее, подвесили на шпилях храма. Царь воды был в гневе, горожане в ужасе, а я про себя радовался, что они хоть подвесили их за одежду. Зная Кая, можно было ожидать, что он прикажет наколоть их живыми на шпили, как куски мяса на шампур. Одному, правда, это не помогло, он сорвался. Второго сняли и допросили при совете пяти царей. Я едва сдержал поток брани в сторону Хела, узнав, что тот приказал разворотить квартиру Кая в Санкт-Данаме. Что он там искал? Гипноса на диване за просмотром сериалов, пророчества Сивил, спрятанные в холодильнике, эликсир сраного бессмертия в комоде с нижним бельем, а Мойры хотят, чтобы мы с палагейцами жили в одном мире. Даже разделенные, мы спокойно сосуществовать не можем. К счастью, после совета пяти царей Хел угомонился и хотя бы пообещал больше не провоцировать палагейцев. Я же не мог выбросить из головы слова Кая о Кассии. Ее пропажа снизила мои шансы договориться с архонтами практически до нуля. Я никогда не бывал на переправе, но мысль, что сам Гипнос и его сын не способны найти ее, пугала. Без особых усилий произошло именно то, на что так надеялись Мойры и цари. Кассия пропала, однако предрекаемая угроза осталась прежней. Все пережитое начало казаться до смехотворного бессмысленным. Ради чего были все смерти и планы, если в итоге Кассия просто исчезла, а Даория абсолютно точно сгорит? Эти мысли волнами раздражения распространялись по телу, и я отбросил бесполезные вопросы без ответов. Проходя мимо окон, я взглянул на темноту за стеклом, не понимая, сколько сейчас времени. Скорее всего, близится полночь. Я совсем заработался. В коридорах уже не было прислуги, часть освещения выключили, разве что некоторые ночные светильники неярко озаряли коридор. Их хватало, чтобы видеть путь, но высокий потолок и часть стен оставались в сумраке. «Это странно», — внезапно подал голос Тион. «Что именно?» «Что мы до сих пор не встретили ни одного гоплита на обходе». «Вроде все как обычно», — пробормотал я, но напряг память, сверяясь с воспоминаниями. «Нет, они либо опаздывают, либо прошли раньше. В любом случае, временной промежуток нарушен, а подобное недопустимо», — категорично заявил Тион. Я обернулся, но не успел ответить, случайно столкнувшись с кем-то на повороте. Тион моментально отреагировал, дернув меня назад. Одновременно с этим последовал испуганный вскрик, и мы замерли. «Лекса?» Та, не зная, как себя вести, замерла с поднятыми руками, чтобы не спровоцировать Тиона. «Прости, Микель, я тебя не заметила. Услышала голоса и пошла в вашу сторону, но вы оказались ближе, чем я думала». В голубоватом свете зарева Лекса выглядела совсем бледной, даже россыпь веснушек померкла. Волосы были распущены, а халат она запахнула на ночной сорочке. «Ты спала?» «Я собирался проведать тебя. Почему ты бродишь по коридорам?» Я вышел вперед, и Лекса схватилась за мою руку, явно взволнованная. «Я слышала шум», — призналась она, пока я повел ее обратно к спальне. «Топот ног. Вначале один раз, потом второй. Когда вышла проверить, уже никого не было». «Вот и ответ на твой вопрос, Тион», — бросил я, обернувшись. Похоже, отряды сбили время обхода. Услышанное не успокоило Огненного. Его взгляд стал более подозрительным. «Это очень плохой ответ, Ваше Величество. Где ближайшая комната с тайным ходом из дворца?» — строго спросил он, положив руку на рукоять своего кинжала. Меча при нем не было, только кинжал и его браслеты для использования огня. Я опять не успел ответить, по коридору за нашей спиной раздался топот ног. Тион рывком подтянул меня и Лексу к сумраку стены. Напрягшись, я закрыл Сивиллу собой, сосредоточенно всматриваясь в приближающихся мужчин. Паранойя Тиона передалась и мне, в голове я прикинул пути отступления. «Ваше Величество», — несмело раздался один из голосов. Шестеро гоплитов дворца замерли на почтительном расстоянии, чтобы не провоцировать моего охранника. Тот немного расслабился, но руки с кинжала не снял. «Ваше Величество, во дворце посторонние», — доложил тот же страж. «Сейчас их разыскивают, но вам лучше покинуть дворец через тайные ходы. Вы должны знать о таких. Мы проводим до ближайшего, а дальше вы отправитесь сами, но нам приказано удостовериться, что вы окажетесь в безопасности». Мой мозг был слишком измучен длительной работой и не сразу понял торопливую речь. Лекса до боли сжала мое предплечье, вынуждая собраться. «Что за посторонние?» «Мы не знаем, Ваше Величество. И так как они еще не пойманы, вам будет лучше переждать в храме». Тайные ходы соединяли дворец с храмом Мойр, но об их расположении имела право знать лишь царская семья. «Хорошо», — согласился я, взглянув на Лексу. «Не будь ее рядом, я бы отказался и остался, чтобы разобраться с возникшей проблемой. Но необходимо отправить ее в безопасное место. Один из проходов здесь недалеко, среди гостевых спален». «Мы проводим», — держа руку на рукоятке меча, отозвался главный в отряде. Я повел всех в нужном направлении, лихорадочно прикидывая, может ли за всем стоять Кай. Я не стал выносить его угрозы на рассмотрение Совета Пяти Царей и даже среди своих собственных советников, не считая, что о войне он говорил всерьез. Кай бывал жесток и скор на расправу, но он слишком умен для бездумного кровопролития. Если бы он жаждал мести, то атаковал бы клан Огня, убивший Элиона, или же клан Воды из-за Хела. Но опять же, Кай не из тех, кто нападает из-под тишка после оскорблений. Он предпочтет прямое столкновение. Я уверен, что сказанное о войне не более чем словесно вырвавшийся гнев и бессилие из-за пропажи Кассии. И все же некоторые сомнения грызли изнутри. Может, стоило на совете обсудить хотя бы вероятность атаки со стороны палагийцев. Я споткнулся обо что-то на повороте, а Алекса следом за мной поскользнулась на мраморном полу, и я едва успел удержать ее в вертикальном положении. Мы замерли. Тион рванул вперед, ощутив заминку. Лекса ахнула, различив трупы мужчин на полу. У большинства было перерезано горло. «Быстрее!» Без былого почтения подтолкнул меня в спину Тион, вынуждая двигаться дальше. «Во дворце не просто кто-то чужой. В моем доме убийцы!» Я заторопился, крепко сжав руку Лексы. Не зная, насколько ей привычно видеть мертвые тела, но она держалась хорошо, разве что ее потряхивало и ладонь вспотела. Мы уже бежали. Тион был рядом, остальные шестеро позади. Мы преодолели еще пару поворотов и, наконец, оказались рядом с нужной спальней. «Это здесь», — заверил я, напряженно прислушиваясь к темным коридорам, но не мог разобрать никаких лишних звуков, помимо дыхания моих спутников. «Капитан, дайте ваш кинжал, мне необходимо чем-то защитить девушку, если за нами погонятся», — обратился я к главе гоплитов. Тот, немного запутавшись в ремнях, снял короткое лезвие и протянул мне. Правой рукой я потянулся за кинжалом, а левой схватил мужчину за запястье и сдвинул ткань рубашки, увидев край свежего ахакора. На лице стража отразилось понимание и едва успело перейти в гнев, потому что я выдернул протянутый кинжал из ножен, оставив последние в ладони мужчины. Не мешкая и удерживая мужчину за запястье, вогнал лезвие ему в горло. Лекса позади вскрикнула. Остальные пять стражей потянулись к своим мечам, поняв, что их обман раскрыт. У них нет нужного гула. Коротко бросил я Тиону, который дернул меня назад, осознав ситуацию. Сперва я не обратил на это внимания, усталый и сбитый с толку внезапными обстоятельствами. Однако клан Металлов никогда не брал низших в стражи, только представителей высшего и среднего сулов. Раз они скрыли свои способности ахакорами, значит, они не из моего клана вовсе. Тион пригнулся, уходя от первого лезвия. Меч со звоном ударил по полуколонне в стене. Я отступил на пару шагов, защищая Лексу. Не мог увести ее в туннели сейчас. Нельзя было показывать место входа нападавшим. Да и Тиона я бросать не собирался. Вначале убьем подонков, а затем разберемся, что происходит. Щелкнули браслеты моего телохранителя. Пламя ударило в двух мужчин. Те успели отскочить, отделавшись мелкими ожогами. По телу прошла дрожь от воспоминаний огня Лиссандра, когда тот сжег Элиана. Поток стихии был мощный и бесконтрольный, словно волна. Близнецы говорили правду, что алкоголь в крови усиливает их способность, но уменьшает возможность ее сдерживать. Тион же бил точно и короткими атаками, избегая попадания пламени на гобелены, чтобы не вспыхнул весь дворец. Третий с воплем замахнулся на Тиона. Воспользовавшись незащищенностью его живота, я пинком сбил противника с ног. На место упавшего встал другой и отбил мое лезвие. Кинжал скользил в руке из-за крови первого убитого. Все двигались слишком быстро, чтобы я успевал сосредоточиться на оружии в их руках и погнуть сталь. Тион резко толкнул меня в сторону, спасая от меча, когда кинжал вылетел из пальцев. Предатель рухнул от глубокого пореза на горле. Новые вспышки пламени ослепили, и я заметил кулак, только получив удар в челюсть. Упал на чье-то тело, но откатился, не дав себя проткнуть. Тион сжег одного, а другого успел вырубить, сделав подсечку. Противник ударился головой и больше не встал. В живых остались двое. Один из них кинул нам под ноги сосуд. Тот разбился и наружу повалил густой белый дым. Эта внезапная и бесполезная атака смутила. Тион замер, а я, пошатываясь, встал на ноги. «Назад!» — крикнул Тион, когда дым окутал мне ноги, стремительно поднимаясь вверх. Я закашлял, бросившись к Лексе. Но спустя шаг меня повело. Я всем телом ударился о стену и сполз по ней. «Микель!» Лекса оказалась рядом, но закашляла, ее глаза на пару мгновений остекленели, и она упала рядом. Я с невыносимым трудом заставил тело двигаться, пополз к ближайшему оброненному мечу, но через полтора метра мышцы онемели. Я захрипел и невольно распластался на полу. Тион безвольно рухнул в нескольких шагах. Наши противники хоть и пытались уйти от воздействия дыма, но не смогли и упали. Я напрягся, сосредотачиваясь на своей силе, хотел притянуть меч, но тот не двинулся с места. Я по-прежнему ощущал свой гул, но моя сила, как и тело, стала неподатливой, онемевшей. Я не чувствовал рук или ног, сознание было полностью в порядке, я мог двигать глазами и совсем немного головой, но дышалось с трудом. Ждал агонии, уверенный, что это отрава, но боль так и не пришла, и я в ужасе понял, что дело обстоит хуже. Это дыхание пламени. Смесь, приводящая к обездвиживанию на 5 часов. В процессе разработки выяснили, что она весьма токсична при малейшей ошибке в формуле. И прикрыли все исследования. Однако на черном рынке Санкт-Данама продолжали ей торговать. И, как я слышал, Кай с Элионом прикрыли распространителей этой дряни. Дыхание пламени приравнивают к запрещенным веществам, и уже только за его наличие подонков ждет суд. Я напряг каждый мускул, надеясь пошевелить хоть пальцем. Мне казалось, что я готов кричать от натуги, хотя лежал в полнейшей тишине. Дым от смеси рассеялся. Я едва различал дыхание Тиона и Лексы, лежащих поблизости. Сердце билось от натуги, меня бросало то в жар, то в холод, но я старался сконцентрироваться на дыхании и не поддаваться панике. Обездвиженные я, Тион, Лекса и двое предателей пролежали, не двигаясь, как минимум минут 5, прежде чем раздались шаги нескольких пар ног. Мимолетное облегчение сменилось напряжением. Я скосил взгляд, наблюдая за тремя мужчинами. В сумраке коридора было сложно различить лица, однако, наткнувшись на нас, они не выглядели удивленными. По одеждам я не сумел разобрать, к какому клану они относятся, но свой гул они не скрывали. Все трое из элиты. Обычно по гулу можно определить и клан, но мои ощущения были какими-то смазанными из-за дыхания пламенем. Один из мужчин подошел ближе. Мое тело качнулось, когда сапогом он пихнул меня, проверяя, могу ли я двигаться, а после присел на корточки. Несмотря на оружие на поясе, мужчина его не обнажил, похоже, зная, что сейчас я безобиднее младенца. У него светлые волосы и глубоко посаженные голубые глаза. С первого взгляда не самое примечательное лицо, но я видел его ранее. «Какая замечательная встреча, Микель!» «Если б мог, я бы дернулся», но благо мышцы лица тоже практически обездвижило, и я понадеялся, что ублюдок не увидит мой откровенный ужас. Меня зазнобило, все нервы мелко задрожали, легкие сжало спазмами, и неожиданно для себя я издал тихий хрип. «Приятно, что ты меня помнишь», — со смешком ответил голос. Я хотел бы себе соврать, что это не Гордий из клана воды. Та самая мразь, которая собрала костяк дебилов для издевательства над Примом. Тот самый подонок, который придумал шутку с жидкой грязью и утопил в ней моего друга. Проиграв суд и потеряв возможность добиться справедливости, я перешел на домашнее обучение, вычеркнул их всех из своей жизни, надеясь, что Гордий и вовсе сдох, свернул себе шею, неосторожно спускаясь по лестнице. Я почти забыл о тебе, Микель, а потом оказалось, что ты крупная сошка, сын самого Милая. Хотя гнилая кровь твоей мамаши давала о себе знать с детства. От тебя всегда были одни проблемы», — сказал Гордий, скучающий поскреб щетину и окинул взглядом лежащих вокруг. «Сидел бы себе тихо, но нет, опять создал неприятности. И знаешь, Микель, я бы не ввязывался в это дело, если бы не твои пелагийские дружки». «Гордий, что делать с остальными?» — спросил один из сопровождающих. Я скользнул по ним взглядом, чтобы определить, есть ли здесь еще кто-то из старых знакомых, но лица остальных мужчин действительно были мне незнакомы. «От тех двух избавьтесь, не смогли простую работу нормально выполнить». Небрежно махнул рукой Гордий на двух стражей-предателей, которых Тион не успел добить. Они наверняка все заодно, но помощники без лишних пререканий достали кинжалы и хладнокровно прирезали то ли своих соратников, то ли нанятых людей для нападения. Все, что я смог, это нахмурить брови и тяжело задышать, на что Гордий одарил меня наигранно невинным выражением лица. «У Криона, конечно, свои виды на тебя, но растяпа Алейкос плохо продумал план, и я воспользуюсь выпавшей нам возможностью поговорить». «Крион?» Я едва не застонал, теперь поняв, почему лицо Гордия было мне знакомо. «Не только из детства, а потому что я видел его. Недавно, еще до встречи с Кассией в Санкт-Данаме и отравлении. Тогда Крион говорил с Хелом и его сопровождающими. Среди них был Гордий. Замешан Крион, а Хел? Не может же он быть настолько непрошибаемым идиотом, чтобы устраивать вражду кланов? Помнишь Зейна, Микель?» Выдернул меня из размышлений Гордий, а его улыбка стала угрожающей. Даже если бы я знал, кто это, то не мог говорить. Похоже, Гордий понял, что ответ отрицательный. Он встал, и за мощного пинка в живот меня отбросило к стене. Боль пронзила все тело, но я не мог пошевелиться или издать хоть звук. После был удар ногой по лицу. Хруст сломанного носа, следом агония пронзила разум. Гордий добавил несколько пинков мне в живот, и кровь обильно потекла у меня изо рта, перед глазами потемнело. Я пришел в себя от пощечин. «Ну же, Микель, не отключайся! Крион сказал сразу тебя зарезать, но я хочу повременить. Мы не закончили разговор. Ты знаешь, кто такой Зейн из клана воды? Нет?» Я вновь был в сознании, но едва дышал из-за крови во рту, нос и вовсе не пропускал кислород. Получив молчание в ответ, Гордий продолжил. «Зейн — мой двоюродный брат, Микель. Ты отдал его под суд из-за контрабанды в Санкт-Данаме. И знаешь, брат у меня немного дебил, но впервые попался на уголовщине. И мы его вытащили, проблема не в этом. А в том...» — моя голова дернулась, похоже, от очередной пощечины. «Слушай внимательно. А в том, что он вернулся изувеченным!» Гордий рявкнул, но я опять же не был способен как-либо отреагировать. «Наши лучшие врачи сказали, что он никогда не избавится от хромоты из-за простреленного колена». «А, Зейн. Ну да, тот мудак, которого Кассия отделала, потому что он скормил ей наркотик с кровью Дома Гнева. Теперь я понял. Надо было позволить Кассии размозжить его башку об пол. Или разрешить Элеону исполнить угрозу и отрезать ему член после того, как Зейна прооперировали. Гордию стоило сказать спасибо, что его брат вообще способен ходить. Если б я мог, то усмехнулся бы. Если б мог, то плюнул бы Гордию в его ублюдскую рожу. Пусть катится в Тартар вместе со своим братом, подонок». Мышцы лица оставались заледеневшими. Но, похоже, Гордий все понял по глазам. Он не стал меня бить, его взгляд сместился в сторону, вернулась самодовольная улыбка. «Это ведь знаменитая Лекса». «Эй, ребята, помните Лексу?» — обратился Гордий к своим подхалимам. «Я помню», — буркнул один, поморщившись. «Она меня отшила». «Как удачно. Если управитесь за 10 минут, то можете трахнуть ее в комнате напротив. Все равно от нее надо избавиться». Я закричал, но весь крик остался в моей голове. Двое подошли к Севилле. Они подняли ее безвольное тело. Один за волосы задрал ее голову. Ужас на лице Лексы был заметен невооруженным глазом. «О, действительно она. Слышал, что она была царской подстилкой не только ему, но и его отцу», заявил второй, ткнув меня. «Значит, с двоими ей не привыкать», — усмехнулся первый. Гнев и ужас от бессилия сводили с ума. Казалось, что вены лопнут в голове от натуги, пока я пытался хоть немного двинуть запястьем. Но она оставалась безвольным. Гордий махнул рукой, и подонки содрали с Лексы халат. Она беззвучно заплакала, когда один разорвал ей ночное платье и принялся мять грудь. Они грубо утащили ее в ближайшую спальню. При взгляде на меня улыбка Гордия стала кровожадной и издевательской. Я бился в своем безвольном теле, силясь перебороть влияние дыхания пламени, но что бы ни делал, этого оказалось недостаточно. Горди за ворот подтянул Тиона поближе, чтобы я видел его. «Жаль, не твой дружок, но я слышал, что одного из близнецов палагейцы выпотрошили на твоих глазах. Может, повторить с этим?» Гордий достал свой кинжал, деловито осмотрел Тиона перед ним. «Как желаешь, Микель. Просто глотку ему перерезать или выпустить кишки? Во втором случае будет дольше и больнее». Я выдавил хрип. «Так и думал. Кишки. Смотри внимательнее, Микель. Все для тебя». Мои глаза округлились от паники. Гордий замахнулся. Я не успел осознать появление еще двоих за его спиной. Это произошло внезапно, словно они вынырнули из теней у стены. Две фигуры в серых платьях, светловолосые и без гула. Всего лишь девушки, служанки в нашем дворце. Внезапно одна из служанок с такой силой пнула Гордия под зад, что он отлетел к противоположной стене, ударился головой о камень и, потеряв сознание, рухнул на пол. «Вот же козлина!» — выругалась она, и я уставился на незнакомое лицо, готовый поклясться, что фраза прозвучала на языке людей, а голос принадлежал Кассии.